Доктор встал и пошел к найденной им мусорной корзинке. Выбросив пепел от сигары, он вернулся к креслу, сел и снова закурил, тихо раскачиваясь в нем, пока не раздался звонок в дверь, и к ним наверх не поднялась Мэри с сообщением, что приехала сиделка. К утру гроза прекратилась. Чарли лежал в широкой кровати и очень хотел, чтобы жена была рядом. Но Белилия перебралась в его старую комнату. На этом настояла сиделка. С того момента, как она вчера прибыла в дом, получив инструкции от доктора Мейерса, и поменяла свое серое платье на белую в синюю полоску униформу, эта женщина взяла все хозяйство в доме в свои руки. Чарли и Белилия возненавидели ее с первого взгляда. Тем не менее, она навела на них такой страх, что они позволили ей командовать собой. Она использовала свое уродство, как другие женщины используют свою красоту. Если бы во время местной ярмарки устроили конкурс на звание самой некрасивой женщины, мисс Гордон получила бы первый приз по всем статьям. Из-под жирных, туго стянутых волос выпирал лоб. Между этой скалой и утесом челюсти лицо прогибалось внутрь наподобие суповой миски. Широкий нос был настолько плоским, что лишь слегка прикрывал эту впадину. Маленькая приземистая женщина с красными запястьями выражала кислое неодобрение всему и всем. По ее приказу Чарли должен был спать один. Ночь была тихая. Он слышал только шум реки, но он к нему уже так привык, что мог от него полностью отключиться и все свое внимание сосредоточить на разных вздохах, скрипах и шуршаниях внутри дома. По привычке, да и то по профессии, он мог точно определить, откуда исходит тот или иной звук. Он сразу же узнал жалобный стон пружин кровати, на которой в соседней комнате спала Белилия. Слегка заскрипел пол под легкими осторожными шагами. Чарли с надеждой повернул голову к двери. Шаги приближались, сердце забилось в ожидании. Но темнота была такая непроницаемая, что при всем желании он не смог разглядеть, как открывается дверь. Зато сразу почувствовал знакомый запах духов. И вдруг его оглушил голос, похожий на хриплое карканье. «Это вы, миссис Хорст?» «Я только хотела взять стакан воды», — услышал он голос Белилии. «И подумала, может, мистеру Хорсту тоже чего-нибудь нужно?» «Для этого я здесь и нахожусь, миссис Хорст!» «Да, я знаю, но все-таки беспокоюсь. Вы же знаете, что было прошлой ночью?» «Он спит. И на вашем месте я бы не стала его будить. Идите к себе и ложитесь в постель, миссис Хорст. Я сама принесу вам стакан воды». Дверь закрылась, голоса смолкли. Ни пуховое одеяло, ни шерстяные пледы не могли согреть Чарли. Зачем он позволил сиделке прогнать свою жену? Неужели он, несмотря на все свои логические выводы, находится под влиянием предостережений доктора? «Нет, нет!» — со злобой на самого себя метался он в кромешной темноте. И прошло немало времени, прежде чем он смог заснуть. Утром, когда сиделка принесла ему тазик с водой и губкой для умывания, он сказал: «Вы были очень добры, что позаботились о моей жене, мисс Гордон. Я слышал ваш разговор. Ей не следовало бродить по дому, особенно в ее положении. Она могла оступиться и наткнуться на что-нибудь в темноте и упасть». Пока она умывала своего пациента, кожа на ее лице и руках от затраченных усилий и горячей воды стала совсем красной. Чарли еле вытерпел процедуру омовения и принял твердое решение избавиться от этой ведьмы, как только достаточно окрепнет, чтобы сразиться с доктором. Но сейчас он не хотел выглядеть невежливым. поэтому решил завести с ней разговор. «Вы ведь не местная, правда?» Она кивнула. «Я это сразу понял. Видите ли, я живу здесь с детства и знаю почти всех в округе». Эта информация ее совсем не заинтересовала. Но Чарли храбро продолжал. «Откуда вы прибыли?» «Из Нью-Ака». Акцент делал ответ вполне убедительным. «И давно вы здесь?» «Месяца два». «А почему вы решили приехать именно сюда?» «Здесь не хуже, чем в любом другом месте». Тут он услышал, что Белилия ходит в соседней комнате, и громко позвал ее. Она тут же прибежала, не успев даже сунуть руки в рукава халата, наброшенного на плечи. Глаза еще были опухшими ото сна, а губы надуты, как у ребенка. Пока они целовались, мисс Гордон холодно смотрела на них. «Вам бы лучше надеть ваш халат, миссис Хорст. Простудитесь и заболеете». «Сейчас», — послушно ответила Белилия и сделала, как ей сказали. Бдительность мисс Гордон превратила мужа и жену в тайных любовников, которые могли теперь поцеловаться и обнять друг друга лишь украдкой, воровато оглядываясь, и лишь в те моменты, когда сиделка уходила из спальни по сугубо личным нуждам, в чем она проявляла неслыханный самоконтроль, или когда она спускалась вниз на кухню, чтобы приготовить еду для своего пациента. Мисс Гордон не принимала помощи ни от кого из живущих в доме. Мэри терпела оскорбление по три раза на дню. А если Белилия пыталась оказать хоть маленькую услугу Чарли, ее тут же официально отстраняли от всех дел. «Вы должны соблюдать осторожность, миссис Хорст, особенно в вашем положении. Миллионы беременных женщин моют полы и делают все, что нужно, по дому», — протестовала Белилия. «Я совершенно здорова, и нет никаких причин не давать мне наполнить термос». Мисс Гордон отбирала у нее термос, опытными руками тщательно его промывала и лично наполняла водой. Не было никакой возможности нарушить ее преданность своему делу. Белилия была не только потрясена этим, но и сильно озадачена. Мисс Гордон считала себя обязанной работать все 24 часа в сутки. Для Чарли же было ясно, что медсестра выполняет совершенно определенные указания доктора Мейерса. Только она давала пациенту выпить лекарство или просто стакан воды. Чарли не возражал. Он не верил, что есть хоть какие-то основания соблюдать подобную осторожность, но боялся, что любой протест с его стороны приведет к плохому результату. Белилия узнает о подозрениях доктора. А Чарли ее любил и не мог себе даже представить, что может произойти, если позволить ей узнать о безумной идее этого старого болвана, согласно которой Белилия была едва ли не главной подозреваемой. В глазах Чарли его жена стала безвинной жертвой этого надуманного, нелепого предположения. Конечно, Чарли не мог забыть о предупреждении доктора, но он нашел ему вполне удовлетворяющее его объяснение. Доктор Мейерс — некомпетентный врач. Поэтому, не найдя научного названия неожиданной болезни Чарли, он сочинил для себя оправдание. Аргументы старика были слабыми, неубедительными. Ему не хватало даже воображения. И Чарли решил, что когда встанет на ноги, то обязательно обратится для проверки здоровья к какому-нибудь молодому лекарю. На второй день болезни Чарли к ним приехал Бен Чейни и предложил Белилии покатать ее на машине. Погода уже раскаялась в своем плохом поведении и теперь была теплой и сухой. Белилия, естественно, отказалась оставить больного мужа одного. Разговор шел внизу в холле. Мисс Гордон, которая слышала все, что говорилось и творилось в доме, подняла глаза от старого заношенного носка, который она штопала спицами, и сказала Чарли, что ему следует заставить жену принять это предложение. «Ради ее собственного здоровья, — заявила сиделка, — миссис Хорс должна каждый день, хотя бы час, дышать свежим воздухом». С этого дня каждый раз после обеда Белилия отправлялась на прогулку в машине Бена Чейни. Накануне Нового года Чарли позволили встать с постели. Он чувствовал себя хорошо и даже выглядел лучше, чем до болезни. Он надел темные брюки и лиловую шелковую домашнюю куртку, а на шею повязал один из красивых шелковых шарфиков, подаренных ему женой на Рождество. Тем не менее, мисс Гордон не разрешала ему выйти из спальни. «Без разрешения доктора вам нельзя выходить». «Тогда позвоните ему и получите разрешение. А заодно спросите, какого дьявола он сегодня не пришел ко мне». «Мне не нравится ваш грубый тон, мистер Хорст». «Прошу прощения, мисс Гордон, но скажите доктору, что я хочу его сегодня видеть». «Мистер Хорст, доктор Мейерс сидит дома из-за простуды. Я звоню ему два раза в день и докладываю о состоянии вашего здоровья. А так как никаких изменений к худшему у вас не наблюдается, то для него нет никаких оснований идти на риск заболеть пневмонией или принести в этот дом инфекцию». «Но я хочу его видеть». «Я ему скажу», — ответила мисс Гордон и пошла звонить. Доктор Мейерс посоветовал Чарли еще один день оставаться в своей спальне. «Ну, а если завтра он почувствует себя лучше, то так и быть. Можно спуститься вниз. Доктор разрешает». «А он приедет сюда?» «Попытается приехать завтра». «Старый притворщик», — пробормотал Чарли. «Вы что-то сказали, мистер Хорст?» «Когда мисс Уокер и миссис Хоффман приедут, пусть поднимутся наверх». «Я скажу Мэри, а сама прилягу и немного посплю». Чарли опешил. Потакать своим желанием было для мисс Гордон несвойственно. Она ведь могла прилечь и поспать, когда Белилия была дома. «С другой стороны, — подумал Чарли, — ее пациенту стало лучше, и он не нуждается в ее медицинской помощи. Поэтому она может себе позволить немного отдохнуть». И вот, наконец, прибыли Эбби и Эллен. Эбби привезла кастрюльку с холодцом из бараньей ноги, а Эллен — книгу Алберта Лейна «Жизнь Марка Твена». Комната Чарли наполнилась шумом, смехом и сплетнями. Эбби, которая на следующий день должна была уехать из города, с криком и хохотом обсуждала старых друзей. Вскоре вернулись Белилия и Бен Чейни. И хотя Бен приезжал сюда каждый день, ему впервые разрешили подняться наверх. «Как хорошо, что ты здесь!» — обрадовался Чарли. «После одного женского общества приятно увидеть хотя бы пару брюк». «Ну что ты, дорогой!» — надула губки Белилия. «Ведь к тебе же приходил доктор Мейерс. Он хуже старой бабы». Бен накануне привез Чарли бутылку хереса, и Белилия предложила гостям выпить. Она спустилась вниз и принесла бутылку вместе со сладким печеньем. А так как хозяин дома считался больным, то угощение гостей взял на себя Бен. Вытащив пробку, он, как положено, отлил немного в свой бокал, после чего стал разливать в остальные. Один бокал взяла Белилия и вместе с печеньем понесла его Чарли. «Миссис Хорст!» В дверях стояла мисс Гордон. В туфлях на низких каблуках она двигалась так тихо, что никто не услышал, когда она вошла. Все уставились на нее. У Эллен перехватило дыхание. «Что вы даете мистеру Хорсту?» «Все в порядке, мисс Гордон. Доктор сказал, что он должен каждый день выпивать по стакану вина. Мистер Чейни принес ему херес. Вы с нами не выпьете?» «Я никогда не пью спиртное!» Мисс Гордон стояла неподвижно, презрительным взглядом окидывая гостей. «Мисс Гордон, вы знакомы с моими друзьями?» — спросил Чарли. «Знакомьтесь, мисс Гордон, миссис Хоффман, мисс Уокер, мистер Чейни». «Здравствуйте», — сказал Бен. «Рада познакомиться», — ответила мисс Гордон. Эллен с трудом перевела дыхание. Все оставшееся время она сидела на краю кресла и нервно перебирала складки своей юбки. «Что на тебя там нашло?» — спросил ее Эбби, когда они вернулись домой, и Эллен наконец успокоилась за закрытыми дверями своего дома. «Ты все время ерзала? Почему ты так нервничала?» «Мне надо было с самого начала сказать тебе, что в нем есть какая-то гадкая угодливость». «У Бена? Но он просто очень воспитанный парень. Не могу понять, откуда в тебе такая неприязнь к нему. Или, может, это твои антимужские предрассудки, и ты вообще не любишь сильных властных мужчин?» «Послушай», — зашептала Эллен, — «эта медсестра — именно та женщина, которую он встречал на вокзале». Эллен продолжала. «Я же говорила тебе, Эбби, даю голову на отсечение. А вели они себя так, будто никогда не встречались, пока Чарли их не познакомил». «Ты уверена?» «Да разве можно такое лицо спутать с кем-то другим? Я готова подтвердить это в суде под присягой». «Но зачем? Им надо было притворяться». Эбби сдалась. Перед ней была поставлена проблема, с которой она не могла справиться даже при всем умении разбираться в земных делах. Эллен расстегнула пуговицы своего пальто, похожего на мужское. Из внутреннего кармана она достала желтую бумажную пачку с дешевыми сигаретами и спокойным, привычным движением, словно делала это всю жизнь, зажгла одну из них. На следующее утро Чарли принял решение, которое, в отличие от большинства новогодних обещаний, было выполнено сразу же. Ничто не могло быть более неблагоприятным для начала года, решил он, чем завтрак, поданный мисс Гордон. Без всякого разрешения он встал с постели, принял горячий душ, оделся и спустился вниз. Когда мисс Гордон вышла из кухни, держа в руках поднос с завтраком для него, он уже сидел за обеденным столом. «Почему вы здесь, мистер Хорст?» «Сегодня я завтракаю с моей женой. Но вы не присоединитесь к нам, мисс Гордон?» «Да, кстати, поздравляю вас с Новым годом!» «И я вас поздравляю!» — довольно хмуро ответила она, но все-таки села за стол. Победа подбодрила Чарли, а радость Белилии укрепила его в принятом решении. Когда завтрак окончился, он сказал: «Мисс Гордон, я хочу поблагодарить вас за то, что вы так хорошо ухаживали за мной во время моей болезни». «Я делала только то, за что мне было заплачено». «А теперь я хочу, чтобы вы хорошо отдохнули. Из-за меня вы не смогли участвовать во встрече Нового года. Но я не хочу, чтобы вы работали и сегодняшний праздничный день». «Но я ничего особенного не...» Он отмахнулся от ее возражений. «Я знаю, вы хотели бы встретиться со своими друзьями. Ну а так как я не нуждаюсь больше в сиделке, позвольте мне выразить вам свою благодарность оплатой на следующие пару дней, которые будут считаться вашим отпуском на праздник». Белилия не засмеялась, но ямочки весело танцевали на ее округлых щеках. «Мы вызвали МакГиннеса, чтобы он отвез вас в город». Мисс Гордон сидела, не двигаясь. «Разве мои услуги вас не удовлетворяют, мистер Хорст?» «Вполне удовлетворяют, мисс Гордон. Но я уже совсем выздоровел, и больше не нуждаюсь в сиделке. Об этом мы должны спросить мистера Мейерса. Он единственный человек, от кого мне позволено принимать указания. Я не собираюсь его спрашивать, я просто скажу ему о своем решении. Чашка кофе скрывала нижнюю половину лица Белилии. Но то, что было ему видно, особенно ее черные глаза, вдохновляли Чарли на продолжение бунта. Почувствовав прилив решительности, он поспешил к телефону. К его великому удивлению, доктор Мейерс сразу же согласился, что сиделка ему больше не нужна. И пока мисс Гордон собирала свои вещи, Чарли и Белилия обнимались и целовались. Через 40 минут МакГиннес уже отвозил ее на своем драндулете, и Хорсты наконец-то остались одни. У Мэри тоже был выходной день. Ее парень, Хэн Блэкмен, прикатил из Рединга в папином автомобиле. И Мэри, надев вязаные перчатки Белилии и одну из ее шляпок, с восторгом отправилась отдыхать и веселиться. «Надеюсь, она успеет вовремя вернуться», — сказал Чарли, глядя вслед машине, сворачивающей с их приусадебной дорожки на шоссе. «Что значит вовремя? Что ты имеешь в виду?» «Похоже, будет славный снегопад». Белилия с отсутствующим взглядом кивнула и направилась к этажерке, чтобы, как обычно, восстановить порядок после того хаоса, который создавала Мэри, стирая пыль с полок. Всякий раз, когда горничная поворачивалась к ней спиной, Белилия тут же производила свои священнодействия, устанавливая все предметы на свои места. Чарли наблюдал за этим с уже привычной снисходительностью. Он мог предсказать каждое ее движение. Белилия так любила всякие безделушки, что страшно переживала, если коробочки с нюхательным табаком, шкатулки, фигурки зверей, вырезанные из слоновой кости и разные статуэтки стояли не на своем месте и не так, как надо.